Глава 24. На следующее утро вспотевший от волнения Томас сидел, нервно ёрзая, перед 12 парнями. Те расположились напротив него на расставленных полукругом стульях. Юноша сразу понял, что это кураторы. К его большому сожалению, среди них сидел Галли. Один стул прямо напротив Томаса оставался незанятым, это место принадлежало Албии. Все происходило в большой комнате в Холмстеде, в которой Томасу бывать еще не доводилось. Общий вид помещения говорил о том, что никто никогда не пытался сделать его хоть чуточку уютнее. Стены, как и пол, сколочены из голых досок, окон в комнате не было вовсе, пахло плесенью и старыми книгами. За исключением маленького стола в углу и стульев, никакой мебели в комнате не было. Томас дрожал, но совсем не от холода. Он с облегчением отметил, что Ньют здесь. Он сидел справа от пустующего места Алби. «От лица нашего вожака, находящегося сейчас на лечении, объявляю заседание совета открытым», произнес Ньют и слегка поморщился, словно ему претило все, что хоть отдаленно могло считаться формальной процедурой. «Как все вы знаете, за последние дни произошло много всякой хреновины, и в центре каждого происшествия оказывался салага Томми, находящийся сейчас перед нами». Томас зарделся от смущения. «Теперь он не салага, а обыкновенный нарушитель правил», — бросил Галли. Его обычно скрипучий голос звучал сейчас подчеркнуто строго. Комната наполнилась приглушенным бормотанием и перешептываниями, но Ньют немедленно цыкнул на кураторов. Томасу вдруг захотелось убраться из этой комнаты как можно дальше. «Галли», — произнес Ньют, — «постарайся соблюдать порядок, черт тебя дери, и не прерывай меня, потому что сегодня я не в духе. И если ты собираешься разевать свой поганый рот всякий раз, как я что-то скажу, то можешь сразу проваливать отсюда ко всем чертям». Томас пожалел, что не имел права поддержать выступающего аплодисментами. Галли сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. При этом он напустил на себя настолько суровый вид, что Томас чуть не рассмеялся. Он все сильнее и сильнее удивлялся, как раньше до дрожи в коленях мог бояться Галли. Теперь тот казался глупым и очень жалким. Ньют бросил на Галли строгий взгляд, затем продолжил. «Рад, что с этим мы разобрались». Он снова поморщился. «Я созвал совет, потому что последние пару дней ко мне выстраиваются целые очереди из желающих поговорить о Томасе. Причем одни видят в нем угрозу, другие, наоборот, возносят до небес и чуть ли не просят его руки и сердца. Надо, блин, решить, что с ним делать». Галли подался вперед, но Ньют жестом остановил его, прежде чем тот успел произнести хоть слово. «У тебя будет возможность выступить, Галли. Высказываемся по очереди. А ты, Томми, держи рот на замке до тех пор, пока мы не дадим слова. Лады?» Он подождал утвердительного кивка Томаса и указал на парня, сидящего у самого края справа. «Пердун Зарт, твой выход!» Раздались несколько смешков, и заведовавший плантацией тихий рослый парень заерзал на стуле. Его присутствие в этой комнате казалось Томасу не более уместным, чем морковь на помидорной грядке. «Ну», — начал Зарт, стреляя глазами по сторонам, словно искал поддержки у окружающих. «Я и не знаю. Он нарушил одно из основных правил, и мы не можем позволить людям думать, что это в порядке вещей». Он замолчал и, опустив глаза, потер ладони. «С другой стороны, с ним многое изменилось. Теперь мы знаем, что в лабиринте можно выжить, а гриверов убить». Томас немного успокоился. На его стороне был хоть кто-то, и юноша мысленно пообещал себе впредь быть максимально любезным с Зартом. «Возражаю!» — неожиданно выкрикнул Галли. «Могу поспорить, что с тупоголовыми тварями разделался Минхо!» «Захлопни варежку, Галли!» — рявкнул Ньют, угрожающе приподнявшись с места. Томасу снова захотелось зааплодировать. «Тут я сейчас председатель, твою мать, и если ты еще хоть раз вякнешь вне очереди, гарантирую, что навлечешь изгнание на свою унылую задницу!» «Я тебя умоляю!» — саркастически пробурчал Галли и откинулся на спинку стула, снова напустив на себя граничащий с нелепостью серьезный вид. Ньют сел и махнул рукой Зарту. «Это все? Официальные рекомендации будут?» Зарт замотал головой. «Хорошо. Фрайпан, ты следующий». По бородатому лицу повара скользнула улыбка, и он встал. «Надо признать, кишка ушанка не тонка. И этих кишок у него, как у всех свиней и коров вместе взятых, которых мы нажарили за целый год». Он сделал паузу, словно ожидал услышать в ответ смех, но никто не засмеялся. «По-моему, все это глупо. Он спас жизнь Алби и ухлопал парочку гриверов, а мы сидим тут и рассусоливаем, думая, как с ним поступить. Как сказал бы Чак, это куча кланка и больше ничего». Томасу страшно захотелось подойти к Фрайпану и пожать ему руку. Он высказал вслух именно то, что давно вертелось у него самого на языке. «Каковы твои официальные рекомендации?» — осведомился Ньют. Фрайпан скрестил руки на груди. «Введем его в совет, нафиг, и пусть учит глейдеров всему, что проделывал с гриверами в лабиринте». Комнату наполнил невообразимый гвалт, и Ньюту потребовалось не меньше минуты, чтобы восстановить порядок. Томас поморщился. Фрайпан зашел в своих рекомендациях слишком далеко, настолько далеко, что почти дискредитировал предыдущую великолепно сформулированную характеристику тому, что тут происходило. «Хорошо, так и запишем», — произнес Ньют, подтверждая слова какими-то пометками в блокноте. «А теперь все заткнитесь, черт побери! Вы отлично знаете правила. Ни одно предложение не может быть отвергнуто сразу. Каждый из вас сможет высказаться, когда придет черед голосования». Он закончил писать и кивнул третьему члену совета, черноволосому конопатому парню, которого Томас видел впервые. «На самом деле, у меня нет мнений на этот счет», — промямлил тот. «Чего?» — резко переспросил Ньют. «Тогда какого хрена мы избрали тебя членом совета?» «Сожалею, но я честно не знаю, как поступить». Он пожал плечами. «Я, наверное, все-таки соглашусь с Фрайпаном. Зачем наказывать человека, который спас чью-то жизнь?» «Значит, мнение у тебя все-таки есть. И ты его только что огласил, правильно?» — допытывался Ньют, поигрывая карандашом. Парень кивнул, и Ньют сделал пометку. Томас понемногу успокаивался. Кажется, большинство кураторов выступали на его стороне. И все-таки просто сидеть и ждать своей участи было тяжело. Очень хотелось выступить самому. Но юноша заставил себя следовать протоколу и продолжал молчать. Следующим взял слово Уинстон, прыщавый куратор живодерни. «Он нарушил правило номер один. Я думаю, его следует наказать. Не обижайся, Шнурок. Послушай, Ньют, ты у нас больше всех твердишь о соблюдении правил. Если мы его не накажем, то подадим плохой пример остальным». «Отлично», — ответил Ньют, делая запись в блокноте. «Значит, ты рекомендуешь наказание. Какое именно?» «Предлагаю посадить его в кутузку на неделю и не давать ничего, кроме хлеба и воды. Кроме того, придать дело гласности, чтобы другим неповадно было». У Томаса упало сердце, а Галли захлопал в ладоши, за что получил от Ньюта грозный взгляд. Далее выступили еще два куратора. Один из них принял сторону Фрайпана, другой — Уинстона. Наконец настала очередь Ньюта. «В основном я согласен со всеми вами. Томаса надо наказать, но потом подумать, каким образом воспользоваться его навыками. Я воздержусь от оглашения собственной рекомендации до тех пор, пока не выслушаю каждого из вас. Следующий». Разговоры про наказание бесили Томаса даже больше, чем невозможность сказать хоть слово в свою защиту. Впрочем, как это ни странно, после всего, что он совершил в лабиринте, в глубине души юноша не мог не согласиться с кураторами. он действительно нарушил главное правило Глейда. Заседание продолжалось. Некоторые считали, что Томас достоин похвалы, другие настаивали на наказании. Или на том и другом одновременно. Теперь юноша почти не слушал их, ожидая лишь выступления двух последних кураторов — Галли и Минхо. Последний не произнес ни слова с того момента, как Томас вошел в комнату, и сидел, откинувшись на стуле с видом человека, не спавшего целую неделю. Галли говорил первым. «Думаю, я уже достаточно четко выразил свое мнение». «Великолепно», — подумал Томас. «Тогда сиди и помалкивай». «Лады», — ответил Ньют и в который раз поморщился. «Минхо, твоя очередь». «Нет!» — заорал Галли так громко, что несколько кураторов подскочили на стульях. «Я еще хочу сказать кое-что!» «Тогда не тяни кота за хвост!» — рявкнул Ньют. Томас с облегчением отметил, что временно исполняющий обязанности председателя совета относится к Галли с не меньшим презрением, чем он сам. И хотя Томас теперь не боялся Галли, он все равно его не переносил. «Сами подумайте», — начал Галли. «Этот хмырь появляется из ящика, весь такой смущенный и растерянный, а уже через несколько дней преспокойно мотается по лабиринту с гриверами, будто он здесь хозяин». Томас вжался в стул. Он надеялся, что остальные не разделяют мнение Галли. «Уверен, он вводит нас за нос», — продолжал Галли напыщенно. «Или вы вправду думаете, что он мог сделать то, чего никому не удалось за 2 года? Ни за что не поверю». «А как насчет сути, Галли?» — спросил Ньют. «Может, объяснишь конкретно, к чему ты все это говоришь, черт возьми?» «Я думаю, он шпионит на тех, кто нас сюда поселил!» Комнату снова наполнил шум и гвалт. Томас лишь сокрушенно покачал головой, не понимая, как такое вообще могло взбрести Галли в голову. Наконец Ньюту удалось утихомирить кураторов, но Галли еще не закончил выступление. «Мы не можем доверять Шанку!» — закричал он. — Смотрите, спустя всего день после его появления нам подкидывают какую-то психопатку с дурацкой запиской, которая мелит всякую чушь про то, что скоро все изменится. Затем мы находим мертвого Гривера, а потом этот Томас удобненько устраивается на ночлег в лабиринте, после чего пытается убедить нас в том, что он герой. А ведь ни Минхо, никто другой не видел, чтобы он хоть раз прикоснулся к плющу. «Откуда мы знаем, что именно шнурок привязал Алби на стене?» Галли замолчал. На какое-то время воцарилась тишина. Томас запаниковал. Неужели они поверили этому гаду? Ему отчаянно захотелось выступить в свою защиту, и он едва не нарушил молчание. Однако Галли продолжал. «Слишком много странного приключилось, и все началось с появления этого стебанутого шнурка. Почему именно он стал первым человеком, которому удалось пережить ночь в лабиринте? Что-то тут не так, и пока мы не выясним, что именно, я официально рекомендую запереть его в кутузке на месяц, а потом мы снова соберемся и все обсудим заново». Кураторы принялись живо обсуждать услышанное, а Ньют тем временем записывал что-то в блокноте, почему-то покачивая при этом головой, отчего у Томаса зародилась надежда, что дела его не так плохи. «Закончил, капитан Галли?» — съязвил Ньют. «Не думай, что ты тот самый умный, Ньют!» — прошипел Галли, побагровев. «Я чертовски серьезен. Как мы можем доверять Шанку, если он и недели с нами не прожил? Ты даже на секунду не задумываешься, о чем я толкую, а тупо затыкаешь мне глотку!» Впервые Томас посочувствовал Галли. Тот действительно имел основание быть недовольным грубым обращением Ньюта. В конце концов, он куратор. «Все равно я терпеть его не могу», — решил Томас. «Хорошо, Галли», — сказал Ньют. «Прошу прощения. Мы выслушали твое мнение и примем к сведению рекомендацию. Ты закончил?» «Да, закончил. И я не ошибаюсь». Не отвечая ему, Ньют указал на Минхо. «Вперед! Последний по счету, но не по важности». Томас был несказанно рад, что наконец-то подошла очередь Минхо. Тот наверняка станет на его защиту горой. Неожиданно для всех Минхо резко выпрямился. Я был там и видел, что сделал этот парень. Он проявил мужество тогда, когда я чуть в штаны не наложил. Я не буду впустую болтать языком, как Галли, а сразу выскажу рекомендацию и покончим с этим». Томас затаил дыхание и приготовился слушать. «Лады», — ответил Ньют. «Говори». Минху посмотрел на Томаса. «Предлагаю вместо меня назначить Шанка на пост куратора бегунов».